но колеблется в выборе текста. Он запрашивает по радио своего друга пастора Бонса в Чикаго, можно ли ввиду смены феодального строя капиталистическим произвести небольшое исправление в тексте Писания. Удовлетворительный ответ. На воротах фабрики: «Богу Божье, хозяину хозяйское». Четверг. Весна. Мистер Куль настроен игриво, отдыхает. «Любовь, любовь, пьянишь ты кровь, прелестная девушка. Алло, кто это?» «Младшая продавщица перчаточного отделения магазина «Лувр». Пригласить вчерашних агентов?» Полдень. У мадемуазель Люси оказывается жених. Мсье Поль служит в Лионском кредите. Узнайте слабости. В 17:00 мсье Поль проигрывает 1800 франков в баккара. В 18:00 он заходит за Люси. У дверей магазина расстаются, девушка плачет. В 20:00 ей приносят письмо с предложением явиться в кафе «Рояль», кабинет номер 8, где она получит немедленно 1800 франков. Мы едем с мистером Кулем в ресторан. У входа какой-то нищий просит су. Я снова поражаюсь энергии нашего нового друга. Поворачиваясь к просящему, он поднимает руку к небу. «Крепись, мой друг, там последние будут первыми». В кафе я с Хуринито в общей зале. Час спустя к нам выходит мистер Куль, как всегда жизнерадостный. Он выписывает в книжечке: «Мадемуазель, 1800 франков». Минут подумав, пишет на оборотной стороне чека: «Любовь покрывает все». Послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Так прошли 3 дня деятельности мистера Куля. Выйдя ночью из кафе, я смутился. Пахло теплым дождиком, бухли почки каштанов, и сердце мое поддалось радости бытия. Я вспомнил Доро, посиневшего, с высунутым языком. Лиза, которого жандармы подбодряли пинками. Наконец, маленькую Люси, тщетно пытавшуюся в вестибюле под насмешливыми взорами лакеев прикрыть пудрой заплаканный красный носик. Я не выдержал. «Скажите, как вы не убили Куля?» Хуринито рассмеялся. «Друг мой, кто же, идя на войну, взрывает пушку? Вспомните, мы хотим все разрушить, а Куль — это великолепное тяжелое орудие». Так мистер Куль, сам того не ведая, ибо он считал Хуринито своим гидом и аккуратно выплачивал ему $100 в месяц, стал вторым учеником великого учителя. Глава 4. Симпатичные боги Айши. Различные суждения учителя о религии. Утром в отеле «Мажестик», написав более 20 деловых писем, Хулио Хуринито позвонил груму, чтобы отправить их на почту. Спеша, он хотел быстрее наклеить марки и приказал мальчишке-негру высунуть свой язык. Этот способ наклеивания удовлетворил обоих. На следующий день грум явился без зова, стал у стола и предупредительно высунул свой острый, шершавый язык. Когда процедура была закончена, он с гордостью сказал Хуриниту: «Гихре тоже может это делать». На наши недоуменные вопросы он доверчиво попросил нас следовать за ним. Мы прошли в тесную каморку под черной лестницей, где жил грум. На полу мы увидали маленького негритянского башка, только что выдолбленного из скорлупы кокосового ореха. Он сидел, скрестивши ноги, и на его высунутом языке была наклеена почтовая марка. Айша, так звали грума, с материнской нежностью глядел на идола, приговаривая: «Гихре очень умный, все умеет». Далее мы увидали еще двух башков. Один из них чистил ботинки, другой стоял перед дверью со вставленным в нее осколком зеркала. Оказалось, что Ширик и Гмехо, так звали двух братьев Гихре, тоже всемогущи и способны делать вещи сложные и непостижимые. Учитель был обрадован и даже взволнован. «Вот видите, — сказал он мистеру Кулю и мне, — здесь, в отеле «Мажестик», творится великолепная мифология. Через сотни лет Ширик будет отряхать земной прах с блуждающих душ, Гмехо — впускать их в святые врата, а милые Гихры с почтовой маркой в два су служить вечным вестником, соединяющим наш мир с трансцендентальным. Или вы позабыли послеобеденные анекдоты мудрых эллинов и беспалых гурий бедного погонщика верблюдов? — Ты, иудей, — сказал он мне, — помнишь, как Иегова обижался на твоих девушек? Как он боролся с Иаковом, ревновал Израиль ко всему вавилонскому идолищу и торговался насчет захудалого Содома? А вы, мистер, не присвоили ли вы Богу всех человеческих ремесел от рождения до смерти, обставив их только некоторыми отступлениями от физиологии? Бедненькая жена Рафаэля, кстати, весьма добродетельно исполнявшая свои супружеские обязанности, сколько благочестивых слез безнадежно старых дев Германии вызвала она в своем дрезденском продлении. Разве придумали люди для своего разнорасового Олимпа другие порядки, нежели для Китайской империи или для республики Сан-Марино?